«Знаешь, — сказал Сысоев бодро, — придется нам, Шалч, вернуться опять до улицы Ленина и уж тогда еще раз аккуратненько обратно. А то мы с тобой разлимонились, значит. Весна, тепло, вот мы сейчас, вот мы уже, как все просто. А оно не просто». Мы вернулись к гостинице АК и медленно двинулись обратно. Улицу Кирова пересекли уже в темноте. Редкие фонари были слабыми помощниками. Дошли до церкви. От нее свернули направо, пока все было правильно. Наконец возник голубой забор, тот самый, истинный. Даже в темноте отчетливо просматривалась его голубизна. Медленно, крадучись, миновали два квартала, и колонка стояла на своем месте. Мы ее потрогали, погладили, из крана капала вода. Теперь уже было проще. Налево до магазина. Прошли, но магазина не обнаружили. Вместо магазина простиралась аккуратная площадка. Улица была пустынна. Мы стояли, тяжело дыша. «Надо было хоть адрес записать», — сказал я раздраженно. «Полные идиоты». «Не тушуйся, Шалч», — сказал Сысоев мрачно. «Найдем». «Может, в справочной обратиться?» — спросил я. «Как его фамилия?» «А черт ее знает», — нервно засмеялся Сысоев. «Степан Егорыч, и все». Вдруг послышались торопливые шаги, и из-за угла вынырнул мужчина. «Алле!» — радостно сказал Сысоев. — «Погоди, дорогой!» Увидев нас, мужчина отскочил в сторону. «Да ты не бойся!» — взмолился Сысоев. «Где он магазин, который здесь стоял?» Мужчина отступил на несколько шагов. «Алле!» — сказал Сысоев жалобно. «Тебя же спрашивают, ну чего ты?» «Справочным спрашивай!» — крикнул мужчина и побежал по улице. «Вот черт!» — сказал Сысоев. «Заблудились мы, что ли?» «Дай снова попробуем», — без надежды предложил я, «от самой гостиницы». Но это уже был чистый вздор, и мы решили отправиться на вокзал и пересидеть там до утра. На вокзале тускло освещенный ресторан работал круглые сутки. Единственный поезд на Москву отправлялся через час, и веселье было в самом разгаре. Впрочем, веселье — это громко сказано. Было шумно, звонко, разухабисто, хмельно. Пахло подгоревшим маслом, прошлогодней капустой. Табачный дым висел над столами. Нет, это вспоминается так, потому что я теперь не люблю вокзальные рестораны, подвыпивших швейцаров и официантов, и постоянную суету. От поезда к столу, от стола к поезду теперь не люблю. А тогда, видимо, любил. А что было делать? После деревни, сырой холодной комнаты, желтые лампочки под потолком, и вдруг этот зал, и люди, и звонкие подносы, и можно заказать, отменить, развалиться, пошутить, презрительно оглядеть зал, соседи или, наоборот, сладко улыбнуться. Я плачу, а вы подавайте. Никто обо мне ничего не знает. Все словно в бане равны. Были бы деньги. Теперь я не люблю вокзальные рестораны. Теперь уже нет необходимости самоутверждаться, стараться выглядеть и тому подобное. А тогда, хоть и было так же, и вонь, и суета, и подвыпивший швейцар у дверей, но воспринималось как карнавал. И сквозь раскрытую дверь виден был на стене в клубах табачного дыма привычный портрет в золоченой раме. Кумир Сысоева стоял посреди нескончаемой равнины ранним утром и смотрел вдаль, поверх наших голов. Швейцар долго-долго не хотел нас спускать. Просто так, ни почему. И мы жалко и без обиды толклись у дверей, и горбились, горбились, и елейно ему улыбались, одуревая под тяжестью собственных горбов. Он долго унижал нас, но чем дальше, тем вожделеннее поглядывали мы на ресторанные столы, за которыми можно было бы и распрямиться. Наконец он смилостивился.